Ну, как бы там ни было, результат утренней тренировки. Мы все в грязи, поту и крови, покрытые порезами и синяками. У нас такие раны легко заживают, если их просто оставить. Но, честно говоря, это не очень приятно, поэтому чтобы освежиться мы направились на горячий источник. Естественно, ванна яростного бога. Хорошо вымыв тело, не спеша понежиться в теплой воде, растворив усталость. А, я даже выдохнул от наслаждения, в ответ послышалось довольное. Бума, Мина Кичикуна. Не спеша, смывая усталость, мы с ним выпивали, поглощая закуску из клонов героев, храбрецов. Получено, получено, получено, получено. Пока мы наслаждались выпивкой и закуской, я смог получить новые способности. Ну да, съел я их уже много, так что пора бы уже, наверное. Вот только полученные способности требуют слегка специфичного применения, поэтому остается надеяться, что я смогу получить еще что-нибудь до того момента, как у меня закончатся запасы. Расслабляясь в горячей воде, мы с Мина Кичикуном вели беседу по поводу его встречи с новым королем зверей, в которой большинство приготовлений уже завершились. На деле, все оказалось довольно просто, так что можно начинать в любое время, так что завтра они вместе с Асу и Тян, которая изъявила желание отправиться вместе с ним, отправиться в путь. Надо лишь использовать высший призыв драконов, благо по небу будет куда быстрее, чем по земле. Вот только, я вспомнил, что у меня осталось еще одно дело. Выйдя из горячего источника, я достал зерно лабиринта. Уставившись на эту черную жемчужину, которая поглощает, казалось бы, бесконечное количество магической энергии, излучая подозрительное свечение, для начала, я посадил ее в саду около дома. После чего поверхность откристаллизовалась и из земли выросла трубка, впившаяся в мое тело, которая активно начала впитывать не только огромное количество магической силы, но еще и немного божественной. От ужасного чувства, когда сама жизненная сила выкачивается из моего тела, меня пробил пот вместе с жестоким чувством усталости. Через какое-то время трубка отпала, и поглощение значительно ослабло, но невидимая связь все еще осталась. Для начала я восстановился, активировав пару способностей, хлебнув воды из горячих источников, и для проверки активировал погребальные врата. После чего, они появились перед домом. Да, те самые врата, которые работают только в подземелье. Проще говоря, база стала, пусть еще не завершенным, из-за нехватки манны и божественной силы, но все же местом, похожим на подземелье природного типа. Но энергии пока маловато, так что изменять его по своему желанию не выйдет, но со временем мы это исправим. Не думал, что вот такое вот будет мое первое подземелье. В такие моменты радуешься, что пережил священную войну. Теперь с передвижением у нас будет куда меньше проблем. После чего, я занялся разными настройками, восстановлением манны и прочими делами, которых у меня прибавилось. День 351. Закончив с утренней тренировкой, позавтракав драконьим мясом, приготовленным героем жратвы, я проводил Мина Кичикуна и Асу и Тян до погребальных врат. Местом, куда они отправились, было Анбурасму Парабеллум, который сейчас находится недалеко от города лабиринта Дуру, говоря, что весьма кстати. Ну, в общем-то, другого выбора и не было. На территории Звериного Королевства у нас только два лабиринта. Анбурасму Парабеллум и логово драгоценных морских продуктов Яростного Бога. Причем, наша парочка расово не предрасположена к воде, посему второй вариант сразу отпадает, несмотря на то, что он расположен ближе. Итак, эта парочка, надев ботинки, позволяющие ходить по воде и руководствуясь моими указаниями через ушные заколки вместо навигатора, тайком направилась пешком к назначенному мною месту. Хотя как возможно идти тайком с их огромными тушами? Две громадины размером с дом, шагающие по воде, разве что слепой не заметит. Конечно, эта парочка ходила на охоту в великом лесу, так что прятаться они тоже умеют. Хотя, проблема уже перешла ту грань, когда это имело какое-то значение. Но если такие громадины попытаются куда-то прокрасться, это возымеет обратный эффект. Ну, раз уж с их заметностью ничего не поделать, нужно сделать так, чтобы их не удалось опознать. Способ прост. Покрыть их моими клонами, изменив внешность. Таким образом, без особого труда теперь их можно принять за супругов гигантов, что не такая уж и редкость. Даже так, если их кто и заметит, то все равно не опознает, Этого вполне хватит, чтобы быстро покончить с делами и вернуться обратно без особых проблем. А если же и будут какие-то проблемы, вероятнее всего все подумают, что это были местные гиганты. Между прочим, разоблачить такую маскировку под силу только достаточно высокоуровневому существу. И если вдруг они встретят кого-то такого, с этим уже ничего не поделать, будут отскребать его с секиры. Как бы там ни было, замаскировавшаяся парочка направлялась к своей цели. Конечно, можно было облегчить их путешествие, если воспользоваться средствами нашей дочерней компании «Хвост дельфина», но ради будущего лучше бы сохранить в тайне нашу связь, поэтому в этот раз они не участвуют. Выносливости у этой парочки больше, чем надо, хоть пустыню пешком пересекай. Да и тех, кто сможет стать им противником, в округе не водится, так что нет смысла за них волноваться. Будем надеяться, что у них получится достичь своей цели. А я тем делом займусь делами в лабиринтах и на базе. Например, поправить баланс почвы на полях, не затрагивая при этом ближайший к базе рукотворный лабиринт, спрятанная сокровищница Барбадос, спланировать базу так, чтобы проще было ориентироваться, подрегулировать внешнюю тренировочную площадку, чтобы здоровье товарищей восстанавливалось быстрее, и другие мелкие изменения в границах доступного. И все же, мои возможности не безграничны. Благо, у нас еще столько запросов из разряда: есть, хорошо, нет, ну и ладно, но с этим, в настоящий момент, ничего не поделать. Благодаря тому, что при похищении лабиринта для изменений использовалась накопленная им божественная сила, нехватка энергии меня особо не заботила. А вот сейчас, эта проблема терзает мою голову. Но пока что, моей личной божественной силы для настройки лабиринта маловато, поэтому для изменения базы я использовал ману. И хотя, благодаря способностям я могу быстро ее восстановить, по эффективности мана и близко не стояла с божественной силой. Простыми словами, на 1 единицу божественной силы надо 10 тысяч единиц маны. Одной лишь маны управлять подземельем задача нереальная, хотя благодаря горячим источникам, все же заниматься тут этим куда проще, чем где-либо еще. Ну да ладно, проблема решаема со временем, спешить некуда. Ну, для начала, зажую-ка я добытое в недавней священной войне, священное сокровище. В этот раз я выбрал священное сокровище, полученное с героя формул, вычислительный посох души духа формул. Если кратко его описывать, 3-метровый длинный посох или палка белого цвета. На обоих его концах закреплены драгоценные камни красного цвета, на гранях которых вырезаны странные геометрические фигуры. Если хорошо всмотреться, можно разобрать мелкие буквы и цифры, скорее всего какие-то формулы, но, честно говоря, я в этом мало разбираюсь. После того, как я легонько взмахнул им, драгоценные камни начали светиться, и вокруг них начали появляться висящие в воздухе формулы, после чего, недолго покрутившись, они просто так исчезли. Немного помахав им, я понял, что белая поверхность посоха довольно удобно лежит в руке. Хотя и есть некоторая проблема с балансом, пользоваться им довольно просто. Неплохое снаряжение для новичка, которое также подойдет специалисту. Пытаясь разобраться с назначением красного света, я не сильно ударил по камню, валяющемуся неподалеку, после чего тот рассыпался песком, словно так и должно быть. «О-о-о!» – вырвался у меня слегка удивленный возглас, после чего я ударил уже другой камень, и тот вдруг исчез бесследно. Честно говоря, ничего не понятно. Со священным сокровищем такое бывает довольно часто, глубоко вдумываться – пустая трата времени. В общем, перед тем, как его съесть, нужно попробовать что-нибудь еще сделать. Между прочим, высший анализ выдал такую информацию. Название. Классификация. Священное сокровище, ударное оружие. Класс. Способности. Примечание. Священное сокровище легендарного, божественного класса, полученное Детем Ночного Неба, в результате победы над еретиком, пробудившимся, главным персонажем в войне за мировое господство. Форма, созданная неким богом, является священным сокровищем, Silence Msec 1000, Silence Msec 1000, ассоциирующийся с мировым древом. Коснуться его могут Дитя Ночного Неба и получившие от него разрешение. Всех остальных, при этом, настигает кара. Показать еще более подробную информацию? Да нет. В отличие от священных сокровищ, полученных за героя Воды и Мстителя, тут все способности открыты, что говорит о навыках прежнего его владельца. Ну как бы там ни было, видимо, виной тому, что произошло с камнем, была способность бесконечной волшебной солнцифры, ну или любимая формула Бога. По моим догадкам, видимо, после того, как эти способности изменили какие-то числа в формулах вероятности, камень стал песком или пропал насовсем. Но все равно, ничего не понятно, наверняка тут есть какой-то сложный принцип. Слишком много хлопот со всем этим, поэтому я по-быстрому отправил его в рот, чтобы заживать. Как обычно, священное сокровище нужно долго пережевывать, но как только удастся хоть немного его надломить, весь рот переполняет фонтан невероятных вкусов. «А-а-а!» – воскликнул я, возбужденный взрывом сладости. Я от начала до конца насладился действительно удивительным сокровищем — вычислительный посох души духа формул. Хотя если говорить о недостатках, то это длина. Все же весьма странная картина, целиком проглотить трехметровую палку. День 352. В качестве меры на крайний случай, если кто-то вдруг нацелится на семя лабиринта, я создал несколько своих клонов, которые затаились в земле неподалеку. После того, как я стал яростным богом, мои клоны, выращенные на драконьем мясе, вполне способны защитить от противника уровня король, император. Таким образом, покончив с необходимыми делами и немного успокоившись, я взялся за создание существ на основе черных скелетов в ядовитой яме. Раньше у меня не особо хватало на это времени, поэтому этим делом обычно занималась нежить, обладающая способностью к созданию себе подобных. Основные задания они выполнили, в связи с чем темпы разработки слегка упали. Естественно, не все так плохо. Довольно важно пройти необходимое количество циклов испытания. А успешно получившиеся усиленные индивидуумы добавили нам боевой силы. Но теперь мои возможности возросли, и количество комбинаций, которые необходимо опробовать, тоже выросло. В кои-то веки у меня есть свободное время, вот почему я решил серьезно заняться этим вопросом. Стало ясно, что искусственные организмы после эволюции избавляются от ограничения по времени, следовательно, их можно довольно эффективно использовать для увеличения нашего боевого потенциала. Несмотря на это, прежде мы с Канамитян просто призывали их кучами, сваливали в огромную яму и наблюдали за баталиями, проходящими на дне. И все же, весьма неплохое времяпрепровождение под выпивку. В последнее время у меня совсем не было свободного времени из-за священной войны, поэтому, покончив с делами, я не спеша наслаждался жизнью. Получено, получено, получено, получено, получено, получено, получено. Наконец-то я разгрыз посох и благополучно получил способности, да и божественной силы прибавилось. Вот так вот прошел день. День 353. Сегодня эксперимент в ядовитой яме продолжился. Теперь в огромную яму, расположенную на специально отведенном участке базы, пошли не только выкрашенная в черный цвет нежить, но и самого невообразимого вида дьяволы, разного рода демоны, небольшие представители драконьего семейства, а также разные гиганты. Все они существа, созданные и, повинуясь инстинктам, просто атаковали все вокруг, тогда как, призванные и, а также, пытались использовать свой интеллект и стратегию, но все также старались по полной, чтобы победить врага перед ними. Как и ожидалось, как только прибавилось разнообразие, на арене начали происходить разнообразные драматические события. Подкравшись сзади к размахивающему черной костью черному агру, черный орк со всей силой ударил его топором. Голова агра, кувыркаясь в воздухе и разбрызгивая кровь, пролетела несколько метров. Но замешкавшийся черный орк, видимо, слишком широко замахнувшийся своим оружием, тут же получил удар в бок трезубцем от воспользовавшегося положением низшего дьявола. А неподалеку, выпучив глаза и растопырив острые как сабли клыки, бывший ранее охотившимся за головами кроликом и ставший нежитью, пытался напасть на безголового рыцаря из слепого пятна, но сам оказался разрубленным. Разбрасывая гнилое мясо, он разлетелся в разные стороны. Виной тому стал удар зигзагообразного меча в форме молнии в руках лорда, весьма похожего на кровавого лорда. Это был лорд молнии, использующий в бою молнии и приемы меча. Этот самый меч был заблокирован щитом безголового рыцаря. На посыпавшиеся искры и промелькнувшую молнию безголовый рыцарь не обратил внимания и тут же провел контратаку. Столкнувшись на несколько секунд, они обменялись десятками атак. Оба, не желая уступать и не переводя дух, вели ожесточенную битву. За их дуэлью было действительно интересно смотреть, хотя в результате битва окончилась, когда эта парочка попала под дыхание небольшого дракона. Дыхание дракона распространилось на неожиданно широкую площадь, превратив в кучу пепла шестиметрового пещерного гиганта и кучу гоблинов-панков. Дно ямы превратилось в пылающую бездну. Поддаваясь адскому пламени, выжившие существа падали одно за другим, и среди этого хаоса раздался победный рев огненного дракона. Тут уж ничего не поделать. Он думал, что победил, раз уж никто не двигался. Вот только он довольно быстро был задавлен усыпанными клыками и щупальцами осьминогоподобного дьявола, скрывавшегося в его тени. Его беспечная уверенность в победе, в конце концов, стала причиной его же гибели. В этот раз выжил дьявол алтаря, способный прятаться в тени, с множеством щупалец на спине, с внешностью, словно у темного жреца, Артодевил, способный использовать души убитых им противников. Не очень сильный физически, но благодаря разнообразным способностям и магии классифицируется, как довольно проблемный дьявол. Победивший Артодевил был выпущен наружу и в качестве награды получил небольшой отдых, после чего снова отправился на дно ямы. Сегодня мне помогала Кана Митян, правда в основном она призывала нежить, так что наличие остальных существ пришлось обеспечить мне самому. Почти весь день повторялось то же самое. Таким образом, не считая тренировки с детишками, я занимался целый день экспериментами в ядовитой яме. День 354. Мина Кичи-кун и компания разгромили попавшуюся по дороге банду разбойников, заглянули в пару подземелий, в общем, методично продвигались к цели. Такими темпами они доберутся через несколько дней. Ну да ладно, расскажу-ка я лучше про ситуацию в разных странах. Хотя рассказывать-то особо и не о чем. Ну, в общем-то, сначала о королевстве. Тут все хорошо. Из священного королевства прибыл посол, наговорил всякого разного про священную войну. На этом, пожалуй, все. Дальше об империи. Здесь из-за потери множества героев, храбрецов поднялась большая шумиха. Хотя верхушка рейтинга осталась тут, да и из потерянных шестерых, четверо были захвачены похищением судеб. То есть изначально захваченные у противника. Так что выращенных героев в империи погибло всего двое, что для них не так и плохо. В политическом плане, конечно, есть всякие разные последствия, но, да ладно, нас это особо не затрагивает. Дальше демоническая империя. Там, новый демонический император пока еще не укрепился во власти. Но то есть много разных причин. Всех их перечислять слишком долго, так что если вкратце то... Воске нужно еще время, чтобы все успокоилось. Дальше королевство зверей. Тут-то уже все спокойно. Возникни шумиха, сразу прибежит новый король зверей и успокоит всех кулаками. Повторив так пару раз, волнения утихнут. Еще более прямолинейно, чем я ожидал. Все решает тот, у кого сила. Дальше про отдаленные страны. Под ними, я имею в виду страны, по другую сторону священного королевства, а тех... что окружают королевство и великий лес, расскажу в другой раз. Эти страны боялись священного королевства не только из-за большого количества героев, храбрецов, но и из-за разницы в качестве и количестве простых войск. Но помимо тех, кто склонил голову и признал вассалитет, есть и те, кто пытался противостоять, например, Интернациональный альянс нелюдей Союз Хайзикс или, например, Федерация Харендия, организованная воинствующими королевствами. Вот они-то и зашевелились, прослышав о результатах священной войны. Во всяком случае, к действиям они перейдут чуть позже. При этом священное королевство явно будет их прямым противником. Ну и напоследок о священном королевстве. Благодаря посланному мною черному дракону, большинство жителей уже знают о результатах священной войны. В результате тут и там поднялась паника. Благо территория огромна, и границы куда больше, чем у соседних стран. И хотя владеющие землей дворяне на пару с церковнослужителями были к этому готовы благодаря работе рассредоточенных войск, на поверхности все довольно тихо, но за кулисами начали шевелиться те, кто решил воспользоваться поражением. Почувствовав это, священный король разослал доверенных людей. Даже потеряв множество героев, храбрецов, священное королевство все еще представляет силу. Тут много обладателей покровительства, способных стать новым поколением героев, храбрецов, да и простых солдат немало. Почувствовав опасность, или узнав о вероятности того, что что-то могло произойти, приоритетно распределяя силы, Им удавалось погасить пламя еще до того, как оно перерастет в пожар. При таких волнениях, благодаря талантливому руководству, возможно, им удастся обойтись гораздо меньшими потерями, чем я предполагал. Мир уже начал двигаться. Независимо от личных желаний и воли, он будет продолжать свое движение. День 355. Сегодня, покончив с тренировками, я отправился на третье по величине озеро, называемое эльфами Алибасра, чтобы порыбачить. Алибасра находится в месте слияния четырех рек, протекающих через великий лес, и обладает весьма приличной глубиной и площадью. Через его прозрачную воду видно, как плавает множество разнообразной рыбы. Помимо рыбы я заметил крабов и монстров из семейства водных змей. Возможно, сделать их целью рыбалки будет забавно. Усевшись на стул под кроной деревьев, загораживающих голубое небо, я достал добытую в лабиринте удочку, насадил наживку на крючок, забросил и принялся ждать. Неподалеку слышались крики птиц и насекомых. Весьма неспешное времяпрепровождение. Мирное время тоже весьма хорошо. Благодаря острым чувствам, позволяющим со 100% точностью определить, когда рыба заглатывала наживку, я вытягивал их одну за другой, а сестры тут же разделывали мой улов. Перед костром уже выстраивался целый ряд таинственной радужной форели, у которой аккуратно вырезали внутренности. Подстегиваемые аппетитным ароматом канамид, кузнец-сан, женщина-рыцарь, Дриана-сан, Ара и Арджента, Онивака и Апси вслед за мной преисполнились рвением. Сегодня, можно сказать, день семьи. Поэтому будем наслаждаться рыбалкой и барбекю. День 356. Пожевывая закуску из клонов героев, используя посох из сплава, предназначенный для тренировки, я расправлялся с напирающими на меня, словно их жизнь поставлена на кон, генералом кобальдов Акитайну и громовой Рюджин Рамура-сан. У Акитайну в руках, прежде подаренная мною длинная катана боевой волк лунных небес, весьма острое оружие с прекрасным лезвием, в котором словно застыло отражение луны, выпады им также наделены специальными способностями. У Рамуры-сан в руках живое оружие, похожее на нагинату. Словно покрытая молнией, выпад ее лезвия поджаривает жертву изнутри, что само по себе смертельно для большинства живых существ. Оба они были настроены серьезно, а их оружие способно разрубить мой тренировочный посох. Чтобы справиться с этим, я не принимал их удары в лоб, а отбивал лезвие сбоку. Совершенно не показывая признаков страха, не нарушая стойки, я отбивал их яростные атаки, одновременно управляясь с наступающими со спины огненным демоном и ветряной демонессой, при этом используя всего два посоха и без способностей. В неиспользованной паре рук находился еще один посох, чуть длиннее, примерно 3 метра. Уклониться, отвести и запутать, защищаться под атаками со всех сторон и при этом не получить ни единого удара. Расслабившись на секунду, Акитайну получил удар в челюсть. Рамура-сан получила по ногам и покатилась кубарем. Огненный демон упал после удара в солнечное сплетение, а ветреную демонессу сдуло от пинка под зад. В последнее время я что-то расслабился, вследствие этого сегодня у меня тренировка с командным составом, чтобы почувствовать, насколько все выросли. Раньше деревянной палки вполне хватало, сейчас приходится брать металлическую. Конечно, им есть еще над чем трудиться, но уже то, что они заставили меня сменить оружие, несомненно, говорит об их росте. После этого я сражался один против всех, с другими товарищами, достигшими определенного уровня силы. Только на это ушел целый день. Все кончилось тем, что я, удовлетворившись их взрослением, стоял и обдумывал дела посередине кучи тел. Впредь можно будет и посуровее с ними, наверное, возможно. Может быть, день 357. В продолжение вчерашней тренировки я устроил еще более жестокую бойню, а после решил заняться осмотром накопленных богатств. Как раз руки освободились, к тому же мне вызвались помощь алхимик-сан, кузнец-сан и сестры. Учитывая их прежний опыт странствующих торговцев, честно говоря, их помощь весьма кстати. Распределив запасы по специализациям, мы принялись за работу. В результате нам удалось составить список предметов, полученных с боссов и промежуточных боссов, а также из коробок с сокровищами. Ну, до этого я приблизительно знал, что у меня есть, но сейчас у меня на руках гораздо более точный список, за что я очень благодарен. Надо было бы все подробнее записывать, Но с таким количеством я посчитал это дело слишком хлопотным, вот и расплачиваюсь сейчас. Ну как бы там ни было, достаем из вещевой коробки, сортируем, убираем обратно, повторяем. Зелий у нас больше всего, да и используем их часто, поэтому на них сделаем упор. Снаряжение, в основном то, что пока рановато выдавать товарищам. Остальное сразу же было роздано. Было еще много разных вещей, все описывать будет слишком долго. Благо из коробок подземелий Кумашира предметов выпадает достаточно, о них я расскажу, когда они пригодятся. День прошел махом, я, уставший, развалился в горячем источнике, рассуждая о том, что впредь надо бы лучше следить за запасами. День 358. Сегодня еще до рассвета, Мина Кичи-кун благополучно встретил нового короля зверей Асути, естественно, началась драка. Теперь, намахавшись кулаками, и сделав все, что полагается, они собираются возвращаться домой. Выслушав его рапорт с утра, с одной стороны я был удивлен, с другой понял, что все так и должно быть. Если говорить подробнее, то оказалось, что предыдущий король зверей Лионел попросил у Мина Кичи-куна встреться разок с дочкой, покажи ей, к чему нужно стремиться. Буду благодарен, если, по возможности, отпустишь ее, не убивая. Видимо, Лионел столкнул ее с Мина Кичи-куном, чтобы поставить для Асути цель повыше, заодно напомнив ей, чтобы она не зазнавалась. С одной стороны, конечно, сталкивать детей с созданием, победившим его, не очень разумно. Но с другой стороны, учитывая, что он жил по правилу сила, все возможно он хотел показать ей создание, сильнее, чем он сам. Погибнет, значит тут и конец, а выживет, значит, этот опыт ей впредь пригодится. Такая была последняя мысль Лионела о Асути. Судя по информации от моих клонов, у Асути все кости сломаны, множественные повреждения внутренних органов, мускулы и кожа разорваны в клочья и серьезная потеря крови. В общем, полумертвое состояние. Благодаря ужасной живучести, ей удалось выжить, но если так все оставить, она наверняка погибнет. Вот только в конце битвы, Мина Кичи-кун напоил ее секретным лекарством, добытым в лабиринте, так что если она какое-то время полежит, то без проблем все заживет, более того, бодрее будет. Но даже если заживет, это не те раны, после которых она сразу же сможет двигаться. Сейчас же она просто лежит без движения, уставившись на Мина Кичи-куна. В ответ развалившийся на земле Асути, Мина Кичи-кун сказал, что это он убил короля зверей, и что священное сокровище Лионела у него, и если оно ей нужно, пусть возьмет его силой. О мотивах Мина Кичи-куна я вполне могу догадаться, но спрашивать напрямую не стану. У него тоже есть свои мысли на этот счет, будем верить в его выбор. Не считая шокирующий рапорт, утро началось вполне обычно. Этот день я опять решил посвятить тренировке, товарищам придется на полном серьезе бросить мне вызов. Поэтому тренировка будет проходить на внешнем тренировочном поле. Вооружен я. В правой руке алебарда, в левой – проклятое копье, в боковых руках пусто, так что в основном я буду использовать только две руки. Остальные в полном боевом снаряжении. В этот раз тренировка будет проходить весьма активно, ввиду этого Сейо Сама-кун дежурит в полной готовности. Ну, раз с приготовлениями покончено, можно сразу же и начинать. Silence Msec 1000. Под этим, всеобволакивающим давлением, сердцебиение само собой учащается. Холодный пот, покрывающий все тело, тек ручьем. Глядя, как на внешней тренировочной площадке Бог Роу стоял в окружении храбрых воинов, мне показалось, что мне настал конец. Попытайся его проткнуть и сам будешь проткнут, бросишь, сам будешь брошен, попытайся его сбить. Поднимай уровень, набирайся опытом, тренируясь до кровавой рвоты, сражайся, ставя жизнь на кон. Чем сильнее становишься, тем сильнее будешь чувствовать разницу между нами, даже просто стоя неподалеку. Именно поэтому храбрые воины лишь крепче сжимали оружие. Подавив страх, невзирая на множество поражений, их вожак рванул вперед. Ша-а-а! Испустив крик, словно неистовый зверь, одетая в серебряные доспехи генеральской серии рыжая в одиночку пошла в атаку. Мгновенно сократив расстояние между собой и богом Роу, ее великий нож генерала ускоренной инерцией рывка, мелькнул красной вспышкой, боевой прием. Один из боевых приемов, которые способен исполнить лишь носитель профессии пожиратель священных зверей, выполненный со всей силы, обладает огромной разрушительной мощью, которой вполне хватит, чтобы с одного удара прикончить представителя драконьей расы. Вот только, слишком сосредоточившись на атаке, защита поневоле пострадала. Несмотря на то, что щит генерала в левой руке рыжий почти не оставлял возможности для атаки. В этом случае любая слабость, смерти подобна. Зная об этом, на лице бога Роу появилась легкая улыбка. Видя это, она широко улыбнулась в ответ и провела резкий выпад в шею с такой скоростью, что клинок оставил за собой звуковую волну. На выпад, направленный в шею, бог Роу махнул проклятым копьем. И в момент, когда оно должно было столкнуться с великим ножом генерала, копье слегка поменяло траекторию, после чего не последовало удара, а тело рыжей всего на секунду застыло. Всего небольшая заминка, и, конечно же, бог Роу ее не упустил. Легким движением алебарды он ударил по ноге. Слегка опоздав с реакцией на атаку, которой не ожидала, рыжая начала падать, но тут же сгруппировалась, но бог Роу уже наступал. Кун, но, ун, чума. Она кувыркнулась несколько раз подряд, уклонившись в последний момент от удара ноги бога Роу. Словно стальной молот гиганта, этот удар вызвал небольшое землетрясение, там, где секунду назад была рыжая. Осознав, что ей грозило, по ее спине побежал холодный пот. Вот только из-за вибрирующей земли, двигаться довольно трудно, еще немного и она начнет падать. Вождь, готовься к битве. Пока бог Роу нацелился на рыжую, с правой стороны на него бросился Акитыну. Пока что, воспользовавшись замешательством, рыжая отступала. Клинок боевого волка лунных небес описал дугу, нацелившись в тело. Острая атака взмахом алебарды, чуть быстрее предыдущего удара, рыжая создала водяную струю, погасив инерцию, после чего легко отвела клинок в сторону. При этом, воспользовавшись получившейся брешью в обороне, бог Роу провел удар ногой в челюсть. Акитайну попытался было увернуться, но запутался в золотой паутине, выпущенной из пальцев ног, и не смог избежать удара. Нугуа, неужели это? Фун. Акитайну, поняв, что удара не избежать, преисполнился решимости. И для начала использовал одну из способностей запечатанной маски души масок, фестиваль масок, сделав свое тело мягким. Прежде всего, маска-инструмент, позволяющий стать чем-то иным. А воспользовавшись священным сокровищем бога масок, можно не только становиться другими существами, но даже принимать форму предметов. Став, например, песком или жидкостью, можно легко выбраться из паутины. Акитайну еще не настолько с ней освоился, так что ему это не по силам, но вот превратить свое тело в слизня ему как-то удалось. Став жидкостью, он двинулся по направлению удара. Не только его тело стало жидким, живая броня тоже преобразилась, окружая его тело словно кокон. Акитайну решил, что закованное в живую броню тело получит меньше урона. Прочная броня примет на себя удар, распространив инерцию по всему телу, тем самым смягчая урон. Едва только Акитайну решился выдержать удар, как золотые нити не позволили ему улететь, а удар превзошел все его ожидания. Размякший Акитайну изогнулся буквой Г и растянулся так, что вот-вот порвется. Боль была такая, что казалось, поломаны все кости, кожа содрана с него, а внутренности пропущены через миксер. Обычно от такого умирают, а если и выживают, то остаток жизни проводят инвалидом. На деле Акитайну выпучил глаза и начал падать. Гуфугеба. Но это еще не конец, Гахью. Но вернувшись в сознание силой воли, издав яростный крик, не переставая двигаться, он вновь взмахнул клинком. В мягком состоянии, его рука изогнулась, словно хлыст, а скорость удара легко превзошла скорость звука. Только эта рука была поймана правой рукой бога Роу, а в следующий момент, его тело взмыло в воздух. Он так и не смог отреагировать на бросок. Скользя над землей, Акитайну полетел в сторону Рюджины Рамуры, словно брошенный камень. Эй, ТЦ, весящий больше сотни килограмм, вместе с броней летящей с огромной скоростью. От столкновения с ним, пусть даже и мускулистый, но все же девушки, придется нелегко. Отчего Рамура изначально и не пробовала его поймать. Она уклонилась, словно пытаясь вжаться в землю. Пролетев над ней и лишь растрепав ей волосы, он упал далеко позади, издав странный звук, словно слизня размазали о землю. Уф, вот че, Гуц. Великолепно увернувшись от брошенного Акитайну, провожая взглядом его тело, Рамура на секунду отвлеклась и потеряла из вида бога Роу. В следующий момент, когда она снова перевела свой взгляд, от него не было и следа. Естественно, бог Роу не мог упустить такой момент. Рамура инстинктивно рванула вперед, используя все свое тело. Вот только при этом слегка опоздала. Когда бога Роу потеряли из вида, он зашел ей за спину и ударил ее ребром ладони. В спину Рамуры прилетел сильный удар, а ее роскошное тело сдуло, словно от попадания снаряда. Все ясно. Погасить инерцию, за счет создания электромагнитной подушки. Своим ударом бог Роу должен был сломать пару костей, ну или как минимум сделать пару трещин. Но, пролетевшая несколько метров Рамура не переставала двигаться, используя инерцию, и тут же поднялась, хотя и скорчила весьма болезненную гримасу, что заставило бога Роу на минуту задуматься. Он понял, что в момент, когда его ладонь коснулась спины, родившееся электромагнитное поле погасило часть удара. Хорошо исполнено. Верное решение, порадовался он. Эта женщина-рыцарь и дон-рыцарь напали с разных сторон, одновременно используя боевые приемы. Боевой прием. Боевой прием. Множество выпадов, забирающих силу у всего, чего касаются. Многочисленные удары, настигающие жертву, словно стальные клыки хищника. Обе атаки, весьма мощные и многократные боевые приемы. Но из-за быстро вращающейся алебарды и проклятого копья, ни один из них так и не достиг тела бога Роу. Но они даже не думали прекращать натиск своих атак. Оба значительно улучшили свои навыки, и сейчас их целью было сковать движение оружия бога Роу. Все тело бога Роу само по себе оружие, а если его еще чем-то вооружить? Пока еще непонятно, смогут ли они нейтрализовать его оружие. Это является ключевым моментом в победе над богом Роу. О том, что их целью является оружие, поведало то, что они с самого начали атаковать в лоб. Но не успели они опомниться, как ситуация в корне изменилась, на их руках начали постепенно прибавляться раны. Цукву, гунуа, раздался их приглушенный вой. Несмотря на то, что они и так держались из последних сил, бог Роу еще прибавил скорости, и его боевой прием, словно лавина выпадов, пробил защиту. В этот момент, каждый из его оппонентов получил апперкот и отправился в небо. И хотя они в последний момент смогли заблокировать его, используя свое оружие как щит, но без возможности сопротивляться в воздухе, их унесло достаточно далеко. Укиоа! В этот момент, из-за спины бога Роу выпрыгнул босс обезьян. Единственная цель, с которой он, безоружный, бросился на него, всего на немного сковать движение задних рук. Рыжая второй раз решила поставить на кон свою жизнь. Вперед, сестренка Ара, продолжай стрелять. Самопожертвование босса обезьян, можно сказать, пропало впустую. Есть еще передние руки, да и бог Роу прекрасно видит, что у него за спиной. Ухватившийся босс обезьян совсем не проблема, но все это, только чтобы помешать. Промелькнул выстрел, выпущенный из демонической пушки Ара и протазан, запущенный Арджента. О, стали лучше стрелять, но, все еще недостаточно хорошо. Бог Роу искренне порадовался взрослению детишек, но он все же не настолько добр, чтобы подставиться под удар. Из пальцев дополнительной руки вылетели черные проклятые снаряды, столкнувшиеся с летящим в него протазаном и снарядом из демонической пушки. Столкнувшись, они породили разноцветные вспышки, словно фейерверк. Отбитый протазан полетел, словно комета. Кики. Босс обезьян поднял крик, попав под взрывную волну. Готовый поставить свою жизнь ради атаки товарищей, видя, как эта самая атака пропадает впустую. То есть, теперь его ждал освободившийся бог Роу. С какой-то стороны, это почти равно самоубийству. Фун. Бог Роу изменил форму дополнительной руки, превратив ее в щит, активировав, использовал прием, также известный как крушитель гор. Босс обезьян пытался защититься своими толстыми руками, но особо смысла в этом не было. Обе руки были сломаны, а сам он полетел быстрее и дальше всех, оставляя за собой шлейф из свежей крови. Чтобы не сделать его смерть напрасной, остальные храбро бросились в битву, но уверенности бога Роу это не поколебало. С косами на руках инсектоид из рода богомолов Ису и огненный демон, вооруженный мечом души клыка волка ринулись в бой, но были отбиты алебардой и проклятым копьем. Восстановившиеся рыжая и Акитайну, воспользовавшись их тенью, провели быстрые атаки, но они были замечены, и поэтому по богу Роуни попали. Атака, в которую Онивака вложил всю свою силу, была остановлена одним пальцем, кристаллические звери Апси, ударом ноги были вбиты в землю. Тароджу, замахнувшийся рогатым топором души коров, получил апперкот в челюсть, от силы которого его огромное тело взвелось в воздух, забрав с собой костяное тело улучшенного шрама. Обычно игривый Кумаджира, выполнивший смертельный рывок, был брошен через плечо, а Курасанра, атаковавший со своими товарищами, от легкого касания получил сотрясение мозга всех трех голов сразу. Каждый бросил все силы на борьбу с богом Роу, но было такое чувство, что они бьются о стену. Silence Msec 1000. Постоянно повторяемая тренировка постепенно набрала пыл. Поначалу, у меня было преимущество, но во второй части присоединились Канамитян и Блосата-сан со Спесией-сан, и бой уже пошел на грани жизни и смерти. Эта троица точно хотела меня прикончить. Будь на моем месте кто-то другой, точно бы умер.